Глава 9. Баланс. Чье-то легкое прикосновение пробудило Софию ото сна. «А? Кто вы? Где я?» Сквозь сон пробормотала путешественница, пытаясь раскрыть глаза и понять, где она очутилась и кто перед ней. Но единственное, что она смогла различить, лучезарную улыбку незнакомки. Густой туман простирался во все стороны и стоял над рекой плотным полотном. Понять, у какого берега качается лодка, было непростой задачей. Незнакомка улыбнулась еще шире, точно солнце просияло в небе, и София услышала ее грудной голос. «Кто ты? Откуда здесь ранним утром?» Перед ней стояла женщина, от которой словно свет исходил, а ее улыбка, воплощение нежности и чистоты, приковала все внимание девушки. Таких она не встречала раньше. «Может, мне это снится? Или это фея? Где я вообще?» — не могла понять путешественница. «Кто ты?» — обратилась к ней незнакомка. «София. Я София. Как ты попала к нам?» Сон как рукой сняла. София огляделась по сторонам, но утренний туман шапкой лежал на поверхности реки, уползая по берегу в лес, и не позволял рассмотреть местность и сориентироваться. «Я путешествую», — чуть замялась девушка. «Очень устала вчера. Уже темнело, я не стала искать ночлег на пустом берегу и уснула в лодке. Скажите, где я оказалась? Кто вы?» «Меня зовут Наталья. Твою лодку прибило к нашему причалу. Тут расположен экопарк «Радуга». Добро пожаловать. Пойдем со мной. Наверное, ты замерзла, раз провела ночь в лодке на реке. И наверняка голодна. Пойдем, я все тебе тут покажу». София почувствовала, что продрогла за ночь, несмотря на теплые объятия пледа. К тому же густой утренний воздух над рекой был наполнен влагой, и плед моментально стал сырым. Таким не согреешься. «Да, я с удовольствием приму ваше приглашение. Я замерзла». В подтверждение ее слов зубы постукивали друг об друга, а ребра давали о себе знать, тянущей болью от неудобной позы на твердом дне лодки. Наталья взяла за руку девушку и помогла ей подняться на пирс. «Только не отставай, заодно согреешься». София энергично шагала за женщиной. Идти по тропинке было приятно, словно по мягкому ковру. «Похоже, под ногами песок», — мелькнула мысль. На берегу туман был не такой густой, как над рекой, но сквозь него по-прежнему ничего нельзя было разглядеть. Чем дальше отходили они от берега, тем лучше становилась видимость, и уже через пару минут девушка разглядела под ногами песчаный берег. София улыбнулась тому, что ее догадка оказалась правильной. «Тут ступенька, будь внимательна», — бодрым голосом объявила Наталья и ускорила шаг. София послушно перешагнула каменную ступень. Теперь они резво шли по деревянной дорожке, что убегала далеко вперед, и плавно извивалась то вправо, то влево. Расходилась в стороны, подобно ветвям дерева, прокладывая короткие тропинки к многочисленным деревянным домам. София почувствовала, как разогналась кровь в ее теле, и зубы перестали стучать. «Что это за экопарк? О, сейчас ты познакомишься с ним ближе. Мы уже подходим к первым домам. Это бани. Дальше идут жилые дома для наших гостей. Вначале я тебя отведу в общий дом, где можно будет поесть и переодеться в сухую и чистую одежду. Скоро будет завтрак для всех, и я рекомендую тебе покушать с дороги. А уж потом расскажешь, что с тобой приключилось». София осматривала новое место, куда ее занесло. «Неужели это часть моего пути? Интересно, что меня ждет впереди?» Она заметила, как гармонично вписались деревянные постройки в пейзаж леса. Складывалось впечатление, что дома, деревья, кустарники составляют единое целое. Где-то впереди раздался мелодичный, но настойчивый звон колокольчиков. Звук раскатился по всей округе, и из каждого дома к центральной дорожке потянулись люди. «Кто они? И куда идут?» «Сейчас. Немного терпения, и ты все увидишь сама». Наталья лишь улыбалась в ответ. И действительно, Дорожка привела их к большому круглому дому. С виду он был похож на шатер, только деревянный и с огромными окнами до самой земли. «София», — обернулась к ней Наталья, — «мы дошли, тебе сюда. Наши гости идут на завтрак. Ты тоже отправляйся с ними. На прием пищи отводится примерно полчаса. Надеюсь, ты оценишь наши вкусные блюда. Но сначала переоденься в сухую одежду». Женщина дала ей стопку вещей и указала рукой на деревянную постройку, на которой была пиктограмма «Душ». Откуда появились вещи в руках Натальи, гостья не поняла, но краем глаза заметила проходившую мимо молодую девушку с длинной косой и многочисленными браслетами на левой руке. София с благодарностью приняла эти вещи и проследовала в деревянную душевую кабинку. «Да, интересное место. Лучше бы поесть сейчас, со всеми вместе. Похоже, тут расписание. Когда еще получится покушать, и что будет дальше, неясно». Вновь раздался звон колокольчика. София поспешила облачиться в рубашку и брюки из натуральной ткани. Поверх надела тонкую куртку, все, что дала ей новая знакомая, и пошла в дом тела. Около входа она опять увидела Наталью. «Заходи, а позже я к тебе подойду. У меня сейчас организационные дела. Попрощаюсь с тобой на час-два, увидимся после практики». «Практики?» «Да, когда кончится завтрак, иди за всеми гостями на практику. Если ты попала сюда, значит, тебе следовать с ними». Наталья подмигнула гостье и быстро ушла. А София еще какое-то время смотрела ей вслед. «Такую улыбку впервые вижу, необъяснимо очаровательная». Наталья не обладала особой природной красотой, но оторвать от нее взгляд было невозможно. Не покидало чувство, что в ней есть что-то, точно от нее исходил солнечный свет, в котором хотелось греться, общаясь или просто находясь рядом. Наталья уже скрылась за деревьями. Путешественница вошла в столовую, отворив тяжелую деревянную дверь. «Здравствуйте», – громко произнесла она. В ответ лишь несколько человек слегка подняли на нее глаза и молча склонились над своими тарелками. «Хм, я что, прокаженная какая-то? Странные они». София была поражена. Она подошла к стойке с едой, как это делали остальные. Вся пища выглядела очень аппетитно и разнообразно. Тут были и овощи, и фасоль, и зеленый горох, и зелень, и какие-то еще неизвестные ей зерна. Девушки молча подали тарелку с дивным сочетанием цветной еды. Глядя на эту картину, путешественница просияла улыбкой. «Удивительно, как это все красиво, но очень уж необычно. А запах? Я такой впервые чувствую. Странный какой-то. Ну ладно, если больше ничего нет, буду есть. Уж попробовать такую красоту точно стоит». София охватила взглядом уютную столовую зону в поисках свободного места. Но все столы были заняты, кроме одного, у окна, куда она и проследовала с радостью. Сев за стол, девушка пожелала приятного аппетита всем, кто сидел по соседству. Но никто даже глаз не поднял на нее. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь стуком ложек о керамические тарелки и журчанием воды в кране. «Странно, очень странно все. Что это за место такое? Почему все молчат?» София принялась поглощать свой завтрак, и он оказался слишком вкусным, чтобы думать о чем-то другом, кроме дивного сочетания неведомых ей специй и овощей. Непривычный вкус еды увлек настолько, что она очнулась только когда тарелка оказалась пустой. «Как же это вкусно! Вот бы так научиться готовить!» София посмотрела по сторонам. Гости молча шли мыть свою посуду, а потом уже чистую ставили на металлическую сушилку, состоящую из мелких ячеек, подобно сетке. Путешественница тоже встала из-за стола, последовав этому негласному правилу, подошла к необычной мойке. Длинная столешница из камня с углублением в виде вытянутой раковины, где легко могли мыть посуду несколько человек одновременно, располагалась за углом от стойки раздачи пищи. Из стены над столешницей раковиной торчали краны, вода из которых подавалась автоматически. София быстро справилась с этой задачей и последовала совету Натальи. направилась к выходу из столовой на практику. Люди шли друг за другом по дорожке к соседнему большому круглому дому. Уже знакомый голос окликнул ее. «Поела? Как теперь себя чувствуешь?» Сияющая Наталья шла ей навстречу. «Да, спасибо. Я таких блюд еще не ела никогда. Очень вкусно и необычно. Я согрелась и теперь полна сил, спасибо. Наталья, могу я задать вопрос?» «Конечно». «Почему со мной никто не разговаривает? И все смотрят в свои тарелки, молчат. Что это за место такое? И почему люди так себя ведут?» «Да, я ожидала твой вопрос. Эти люди приехали сюда практиковать медитации, к учителю. Моя мама тоже медитирует, и меня учила этому с самого детства», прервала ее девушка. «Хм, странно. Они что, не могут медитировать дома? Это же просто дыхание. Для чего им ехать сюда?» «У каждого свой путь, София, и у каждого из них своя причина приехать в наш экопарк. Одни едут сюда, чтобы исцелить свою боль, другие, чтобы познакомиться с духовным учителем. Кто-то становится счастливым, когда проходит здесь практику. Некоторые приезжают, чтобы больше никогда не страдать, чтобы обрести себя вновь и стать целостной личностью. Кто-то стремится успокоить ум, почувствовать себя, открыть свое сердце и слышать свою душу, чтобы понять, чего же он хочет в этой жизни, а не следовать навязанным шаблонам и чьим-то мыслям». София стояла, слушала спокойный и размеренный голос Натальи, который ласкал ее слух, и чувствовала, как внутри разливается тепло и спокойствие. Вокруг них тихо шелестел лес. Легкий свежий ветерок бодрил и рассеивал остатки утреннего тумана над берегом и рекой. «Так хорошо, что не хочется никуда уезжать сейчас», — София поймала ускользающую мысль. Она не чувствовала внутри никаких противоречий. Ей было очень спокойно. «Они-то знают, для чего сюда приехали. А ты знаешь, для чего ты тут?» — внезапно спросила ее Наталья. «В смысле, для чего я тут? Ну, как ты сама думаешь, как ты тут оказалась?» «Я просто сплавлялась по реке и искала ночлег. Мою лодку прибило к вашему берегу. Я же спала и не плыла сюда целенаправленно. Вот, я тут». «Хм, конечно, все случайности не случайны», — усмехнулась женщина. «Ты правда думаешь, что попала сюда просто так? Ты до сих пор думаешь, что в жизни все происходит случайно?» «Даже не знаю. Сложный вопрос. Считаю, что здесь оказалось случайно. Просто лодку принесло течением». Наталья пристально посмотрела в глаза собеседницы. «София, у каждого есть свой запрос в жизни. Вот у тебя какой был? Те, кто сюда попадает, хотят понять нечто важное для себя. У них было намерение получить ответ на свой вопрос, и они узнали про нашу радугу. Они думали над своим вопросом, и к ним пришла информация об экопарке, об учителе. Каждый из них нашел возможность и время приехать сюда для практик. Приехать, чтобы проработать свой запрос и двигаться по течению своей жизни в нужном направлении, чтобы дальше идти своим путем. И сейчас все идут на медитацию. И у тебя точно был какой-то внутри запрос, из-за которого пространство тебя привело не куда-то в лес глухой, а именно к нам. А мы можем помочь. Тебя сюда привело твое намерение. Подумай об этом». «Мой запрос? Мой запрос? Каков мой запрос?» Софию внезапно унесло во вчерашний день. И тотчас в памяти всплыл момент, когда она разогналась, чтобы въехать в огромный камень, а тот чудом испарился. Как гром среди ясного неба явилась мысль. «Ну, конечно, я хочу прийти к балансу». Она перевела прояснившийся взгляд на Наталью, а та проговорила. «Да, все так и работает. Вижу, ты поняла, как это происходит в жизни». «Кажется, да. Я вспомнила. Обалдеть! Я же только вчера об этом думала. О балансе. И после этого моментально попала сюда, к вам. Как это возможно?» Наталья лишь загадочно улыбнулась, сложив ладони перед грудью в намасте. В очередной раз прозвучал колокольчик. «Иди, сейчас начнется медитация. Раз ты попала сюда, значит, так надо. Используй свою возможность посетить эту практику, и увидишь, что будет. Возможно, ты почувствуешь ответ. Спасибо!» Точно на крыльях София летела к дому медитации, попрощавшись с Натальей. Над входом в дом висела резная вывеска с надписью «Дом души». Девушка тихо вошла. Внутри пахло благовониями, а в интерьере преобладали теплые оттенки. По всему полу были расстелены цветные коврики, стояли низкие скамьи, лежали подушки для медитации и болстеры для йоги. София сделала несколько шагов вперед и осмотрелась. На противоположной стороне от входной двери невысокий мужчина ударил молоточком в огромный медный гонг, и глубокий гулкий звук волной прокатился по залу, заполнил все пространство от пола до самого купола. Чистый звук проникал и вибрировал буквально в каждой клетке тела. Гости располагались на ковриках, на скамьях, подушках и принимали позу лотоса. София проследовала за всеми, заняла свободный сиреневый коврик у окна, подложила под себя подушку для медитации и тоже скрестила ноги, вытянув макушку вверх. Девушка заметила, как все вокруг прикрывали глаза и сидели неподвижно. Было заметно только движение грудной клетки на вдохе. София сделала так же. Гул от гонга растворился в воздухе. Наступила тишина. «Хорошо. Кажется, сижу я верно, как меня мама и учила. Спина ровна, ноги, руки, все на своих местах. Ок, начинаем», — сказала про себя девушка. Прошло несколько секунд, но мысли не торопились покидать голову. «Ой, рука чешется. Но шевелиться же нельзя. Потерплю. Только как? София, потерпи, потерпи. Сколько еще терпеть?» Секунда тишины в голове, и опять бесконечный поток мыслей увлекал ее в свой мир. «Зачем я вообще тут? Так хочется встать уже. Ноги затекли. Кажется, я их не чувствую. Господи, что делать? Почему все так сложно? И уйти нельзя. Неудобно. Хотя почему нельзя? Кто мне что скажет? Интересно, а все сейчас сидят с закрытыми глазами или нет?» София изо всех сил старалась сидеть неподвижно. «Как же ноги уже болят! А если я потом не встану вообще? Так, все надоело. Когда это кончится? Почему так тянется время?» К собственному удивлению, она и правда не могла пошевелить ни ногой, ни рукой, словно приросла к подушке и коврику. София не выдержала и открыла глаза. Медитирующие по-прежнему сидели тихо с закрытыми глазами. «Да что же это, только я такая слабая? Неужели я не могу медитировать? Как они это делают вообще?» Она сделала медленный глубокий вдох, с надеждой, что в этот раз ей это тоже поможет. Медленно выдохнула и принялась ждать расслабления в теле и тишины в голове. Но волшебство не произошло. Тело ныло с невероятной силой, и казалось, что нет конца этим мучениям, а потоки мыслей не отпускали и никуда не испарялись. Девушка и думать забыла о своем запросе. Неожиданно до ее уха донесся звук колокольчика, тот самый, которым своим переливчатым звоном зазывал всех на завтрак, а потом и на медитацию. На этот раз звук звучал где-то под куполом Дома души. София открыла глаза и увидела сидящих по центру зала двух учителей – мужчину и женщину. Мужчина произнес: «Сейчас вы можете выразить благодарность за медитацию. Она окончена». Учителя сложили руки в намасте. «Идите на перерыв. Можете размять тело и выпить воду. Если у кого-то появились вопросы, не стесняйтесь подойти и задать их». Все гости как один сложили ладони в намасте, склонив в почтении голову, и друг за другом потянулись к выходу. София решительно встала, но ноги не позволили ей сделать ни шага вперед, настолько они затекли. Девушка почувствовала нестерпимую боль и наклонилась, чтобы потереть икры и голени ног, и хотя бы так облегчить болевые ощущения. Но все было зря. Тогда, через боль, она сделала несколько шагов, потом еще несколько. Так она дошла до учителей и приветственно склонила голову перед ними. Учитель жестом предложил ей сесть рядом. «Как твоя медитация, София?» Девушка села на подушку перед учителем. Ноги опять заныли, отчего лицо путешественницы исказилось кривой улыбкой. «Моя медитация провалилась. Все ужасно. У меня ничего не получается. Все болит. Тело в полном шоке. Время идет бесконечно медленно. Очень сложно, очень тяжело высидеть. А еще эти постоянные мысли. Я только и делаю, что думаю о ноющем теле и о том, как отсюда сбежать». «Как остальные сидят неподвижно?» – честно поделилась София. Учитель ласково улыбнулся и коротко ответил. «Продолжай концентрироваться на своем дыхании и ощущениях в теле. Там, где ты почувствуешь боль, остановись и сфокусируй внимание в этой точке. И ты увидишь, как через время боль начнет стихать и примет другую форму. Все не вечно, все не постоянно. Научись видеть реальность такой, какая она есть, без влечения и отвращения. Когда ты контролируешь все, что происходит, хочешь изменить ситуацию во что бы то ни стало, думая, что умнее мира. Это и есть отвращение. Ты не даешь времени идти своим чередом. Хочешь ускорить его, чтобы медитация побыстрее закончилась, и поэтому начинаешь страдать». Учитель замолчал. Все это время он смотрел ей в глаза, и от его проницательного взгляда не ускользнули сомнения Софии. Затем учитель продолжил. «Когда ты смотришь на закат, то вольно или невольно любуешься им, подмечая красоту, и в этот момент ты по-настоящему счастлива. Но как только ты хочешь продлить свое счастье и задержать мгновение, остановить уходящее солнце, чтобы еще долго любоваться и наслаждаться им, ты начинаешь испытывать влечение, и опять приходит страдание. Влечение и отвращение – то, что ведет человека к страданию. Ведь, по сути, новый закат будет ждать тебя на следующий день. Но ты не хочешь принять текущий ход жизни. Мысли человека постоянно блуждают в прошлом или в будущем. Люди часто сожалеют об упущенных возможностях или стыдятся прожитого опыта, или ощущают страх перед неизвестностью будущего. Но только находясь в настоящем моменте, в здесь и сейчас, ты испытываешь истинное счастье. В этом мгновении нет мыслей, только ты и состояние наблюдателя. Вот и весь секрет. Учитель умолк. «Я об этом не думала никогда». Девушка была потрясена услышанным и не могла вот так сходу примерить слова учителя к жизни. «София, вспомни свою последнюю ситуацию, в которой ты была очень счастлива. О чем ты думала, что тебя волновало тогда?» В памяти тут же всплыл момент, когда она стояла на сцене с микрофоном и исполняла свою песню перед зрителями. «Вспомнила. Это было недавно. Я стояла на сцене и пела. Мыслей в тот момент не было. Помню только радость, счастье и полное любви и благодарности сердца». «То-то и оно. В настоящем моменте нет страха. В настоящем моменте нет обиды, вины и стыда. Нет мыслей. О, боги! Кажется, я поняла. Когда я фокусировалась на прошлом, прокручивая в голове воспоминания, я чувствовала себя белой вороной и не могла проявляться. Я упускала эту возможность. Такие мысли вели меня к страданию. Я помню, как быстро это демотивировало меня, как опускались руки. Я погружалась в депрессию. И вот сейчас я вновь обрела свою цель стать певицей. Но когда начинаю думать, как буду выступать на сцене, исполнять мечту, то будто вновь забегаю мыслями вперед, пугаю себя. Я представляю, что с чем-то не справлюсь, что мне будет трудно. Например, трудно объединить семью с реализацией. Я мыслями нахожусь в будущем, и эти страхи из-за неизвестности опять ведут меня к страданию. И каков итог этих мыслей? Все это время, пока думала о прошлом, либо о будущем, я оставалась неподвижной. Я жила лишь в своей голове, а по факту ничего не происходило. Я ничего не делала. Я не действовала, стояла на месте, прокрастинировала, не получала желаемого. И не потому, что не могла, а потому что сливала всю свою энергию на мысли о прошлом или о будущем. «Верно, София, все в жизни проходит», — продолжал учитель. «Как счастье проходит, так и горе. Как радостные события утопают в океане времени, так и грустные события растворяются. Мир всегда находится в балансе. И как только ты прекращаешь тормозить время и просто наблюдаешь за течением жизни, ты перестаешь страдать и становишься счастливой. Все начинается с нашего состояния. Оно первично. Из правильного состояния рождаются правильные мысли, которые перерастают в слова и действия. И это все приводит к нужному результату». «Да, я поняла. Вот тут и приходят на помощь медитации. Они помогают создать нужное состояние». Учитель замолчал, и по его виду было понятно, что этого ей пока достаточно. София поблагодарила учителя, встала с подушки и пошла к выходу, чтобы прогуляться по лесу и вдохнуть свежего бодрящего воздуха. Все, кто еще недавно медитировал в Доме души, сейчас прогуливались по дорожкам или практиковали йогу, или стояли, раскинув руки в стороны и наслаждаясь солнечными лучами. Но некоторые, к ее удивлению, сидели в позе лотоса с закрытыми глазами, продолжая медитировать. Между собой гости не общались и старались не встречаться взглядами, как это успела отметить про себя София. Она долго смотрела на них, прокручивая про себя фразы учителя. Краем глаза она увидела солнышко. «Наталья! Ну, конечно, это была она. Кто еще умел так согревать одной улыбкой?» Наталья подошла к гостье и поинтересовалась, как прошла медитация. «Вначале мне было очень плохо. Мешало все, и тело, и мысли. То что-то чесалось, то затекали конечности. Потом я не могла пошевелиться, не могла встать, хотя в какой-то момент пришла мысль уйти, убежать, уехать отсюда. Но тело не слушалось меня», — шепотом поделилась девушка, боясь нарушить громким голосом тишину экопарка. «А потом я поговорила с учителем и поняла». «И что же ты поняла?» София сделала вдох, с минуту она молчала, подбирая слова и собирая осознание, а потом заговорила. «Я поняла, для чего попала сюда. Я здесь, чтобы найти некий ключ к балансу между семьей и реализацией. И знаете что? У меня получилось. Я нашла ответ. Все сознательное время я то и дело находилась в своей голове. Меня так волновали мысли «получится, не получится», что я просто перестала что-либо делать. Я начала откладывать жизнь на потом, до лучших времен. Когда закончу школу, университет, выйду замуж, вот тогда и заживу», — думала я. Но сегодня я осознала, что все мои страхи, опасения, обиды, мнения о себе — это всего лишь мысли, с которыми я могу работать. И у меня есть выбор, на чем концентрироваться. Буду думать, что не получится, так и будет. Буду визуализировать, как получаю то, что хочу, и это станет моей реальностью. И как раз медитации — лучший помощник в этом. Они помогут мне успокоить тревогу и настроиться на лучший для меня исход ситуации». Наталья внимательно слушала и была довольна, видя понимание и осознанность девушки. Добавить было нечего. «София, я оставлю тебя с твоими мыслями. Скоро снова пройдет медитация. Она будет посвящена открытию сердца. Не пропусти ее. Сейчас ты услышишь звон колокольчика и иди в зал, продолжай медитировать. На этот раз попробуй быть наблюдателем, как и говорил учитель. У тебя обязательно получится». Наталья поправила пучок на голове и последовала в дом для медитации. Вскоре София действительно услышала звон колокольчика. Она с трепетом вошла в дом души, заняла свое место и приняла позу лотоса, выпрямив позвоночник. Девушка вспомнила все советы, которые услышала от учителя, и начала применять их. Медитация началась. София чувствовала боль в теле. Ноги в одно мгновение затекли. Заболела спина от напряжения, затем зачесались лицо, шея. Стучались короткие мысли о жалости к себе, но она вспоминала советы и начинала просто наблюдать. Она мысленно перетекала из одной части тела в другую и следила, как меняются ее ощущения. Спустя некоторое время девушка поняла, что перестала обращать внимание на тело и переключилась на мысли. Они приходили и уходили. София наблюдала за ними, представляя их в виде белых облачков, которые проплывали мимо нее и не позволяла им развиваться далее. София чувствовала, как воздух приходит и наполняет ее. Вначале он проникал через правую ноздрю, наполнял грудную клетку и живот, а потом выходил в обратном направлении, только уже через левую ноздрю. Спустя некоторое время все менялось, и воздух заходил уже в левую ноздрю, проходил полный цикл и выходил через правую. Девушка была удивлена тем, что обнаружила этот процесс. Раньше она даже не задумывалась, как она дышит. В этот момент в голове была тишина. София чувствовала все клеточки своего тела, и в это время она была настоящим наблюдателем. Ее не беспокоили больше мысли или болевые ощущения в теле. В какой-то момент она осознала, что ее физические границы словно стерлись, и она заняла весь зал. Точно слилась воедино со всеми, кто находился под куполом в этом пространстве, и распространилась дальше, соединяясь со всем миром. Ощущение было потрясающим, новым для нее. Девушка наслаждалась состоянием всеобъемлющей любви, гармонии и легкости. Прозвучал колокольчик. София открыла глаза, посмотрела на часы на стене и очень удивилась, потому что прошел целый час медитации, но по ее ощущениям пробежало всего 15 минут. Настолько ей было в этот раз комфортно медитировать, оставаясь в настоящем моменте. Учитель вновь заговорил, и его бархатистый голос разошелся по всему залу. «Вы все проделали большую работу сейчас над собой, своим сознанием. И я хочу, чтобы вы поблагодарили себя, свое тело, свой разум, свою душу. Поблагодарите своих родителей, весь свой род и все ситуации в жизни, которые вас привели в этот день, в это место и помогли вам открыть вас же самих. Поблагодарите за то, что открыли утром глаза, за то, что у вас была пища сегодня, за то, что вы развиваетесь и учитесь наблюдать течение жизни. Поблагодарите за то, что выбрали себя и выделили время для этой практики. Примите все, что с вами происходит, с благодарностью и любовью. Почувствуйте истинную свободу и истинное счастье». София слушала учителя и благодарила. Благодарила родителей, себя, друзей, всех людей, что встретились в этом путешествии. Благодарила за их отзывчивость, помощь и уроки, неожиданные осознания. Свежие мысли наполнили ее сознание. Это что же получается? Если обернуться назад, то все эти ситуации и трудности привели меня сюда. Все это время они хотели лишь подсказать, на что обратить внимание, подсвечивали мне, с чем поработать, куда двигаться дальше, чтобы я, наконец, услышала свои истинные желания и пошла по своему пути. Тогда все, кто встречаются на моем пути, не хотят меня обидеть или сделать мне плохо, а хотят помочь мне. Значит, все люди вокруг – мои зеркала, мои учителя. И они как бы актеры в моем фильме жизни. Так может, я сама все это выбрала? И родителей, и город, в котором родилась, все ситуации и людей, которых встречу и встречаю по жизни, чтобы они научили меня, чтобы были моими помощниками по жизни, чтобы я нашла свой путь, вспомнила, зачем пришла моя душа. А, неужели это так? Неужели все настолько просто? И каждый, кто это осознает, сможет жить легко и счастливо». София покрылась мурашками с ног до макушки. Ее сердцебиение участилось, и она еще больше наполнилась любовью и счастьем. Словно в самом центре ее сердца был источник света, который заполнил его до краев, распространился теплом во всем теле, а потом и в пространстве вокруг. Это были новые ощущения, в которых хотелось находиться еще и еще. София растворялась в состоянии счастья и блаженства. Она чувствовала, что нашла и свой путь, и свой баланс, чувствовала себя совершенно открытой к жизни. Прозвучал гонг, и его исцеляющий звук вновь распространился внутри дома для медитации, и все клеточки ее тела опять завибрировали. Медитация была полностью окончена. Люди вставали со своих ковриков и тянулись к двери. София шла за ними. Отворив тяжелую дверь, девушка ахнула от восторга и, сделав несколько шагов, остановилась. Теперь она разглядывала лес, дорожки, лица людей, точно впервые все это видела. Мир вокруг преобразился. Появилось много света и сочных осенних красок, которых она не замечала ни вчера, ни даже сегодня утром. Птички приятно ласкали слух своим пением, листва шуршала под ногами, а люди вокруг не были угрюмыми и светились счастьем, как и Наталья. «Как я раньше этого не замечала? Они изменились? Или это я? Это я изменилась и вижу мир теперь иначе?» Наталья подошла к девушке и крепко обняла гостью. «София, поздравляю тебя. Я чувствую твои изменения. Я вижу теперь тебя обновленную, а твоя улыбка... Если бы было зеркало, ты точно удивилась бы сейчас еще больше». «Благодарю вас», – тихо произнесла София. «Я кое-что для себя поняла. Мне срочно надо вернуться обратно, к родителям. Мне надо домой, домой. Я чувствую, что должна немедленно двигаться в обратный путь. Я очень благодарна родителям и хочу, чтобы они сейчас об этом узнали. Я хочу с ними поделиться своими осознаниями. Только мне надо взять свои вещи». С этими словами София зашла в деревянный душ, который располагался совсем рядом. Ее рюкзак и одежда так и висели на крючке, ровно там, где она их оставила утром. Путешественница переоделась, закинула рюкзак на плечо, вышла вновь на дорожку, где ждала ее Наталья. «Я вижу, что тебе надо домой, и, конечно, я не буду тебя задерживать. И уже попросила помощницу собрать для тебя фрукты. О, а вот и она». К ним навстречу шла та самая девушка с длинной косой и браслетами, которую София мельком видела утром. Помощница принесла полную корзину сочных фруктов. София с благодарностью сложила ладони в намасте и взяла корзину. «Я тебя провожу», – обратилась к ней Наталья. «Но сначала прими от меня в дар эту книгу». И женщина вложила в ладони Софии небольшой томик под названием «Притчи». «Эта книга ждала именно тебя. Я знаю, что в ней ты найдешь важное и ценное для себя». София крепко прижала к себе притчи, тронутая до глубины души таким вниманием. Она кинулась в объятия к Наталье. Так они простояли еще несколько минут и пошли к реке. На берегу было чисто и солнечно. Туман бесследно исчез. София ловко запрыгнула в лодку, поставив на дно корзину с фруктами, свой рюкзак с книгой и живо завела мотор. Лодка резво мчалась вперед, разрезая гладь спокойной реки. София не знала, в правильном ли направлении движется судно. Она просто действовала, как чувствовала. Она очень хотела домой. Очистить ум от беспокойных мыслей, прийти к балансу и внутренней гармонии поможет медитация успокоения.